Иаков на чужбине. С благословением от Бога и от родителей, Иаков благополучно пришел в Месопотамию и остановился в поле у колодца, при котором находилось 3 стада овец. От пастухов он узнал, что они из Харана, что Лаван, его дядя, брат Ревеки, благоденствует, и что вот дочь Лавана, Рахиль, ведет свое стадо на водопой. Узнавший, что пастухи поджидают других, чтобы общими силами отвалить камень от устья колодца, Иаков показал свою недюжинную силу. Сам отвалил камень и напоил овец Лавана, а затем представился Рахили, кто он. Та побежала сообщить отцу. Лаван выбежал навстречу Иакову, приветствовал его и привел в свой дом. Иаков откровенно рассказал дяде, что побудило его прийти сюда. Тот был рад иметь в своем доме племянника, который оказался замечательным пастухом. Через месяц предложил ему назначить себе плату за совершаемый им труд. Иаков заявил, что он будет служить ему 7 лет за Рахиль, младшую дочь Лавана. Тот откровенно заявил, что ему лучше выдать ее за него, нежели за кого-то другого. 7 лет службы показались Иакову за несколько дней, потому что он любил Рахиль. Назначили день свадьбы. Лаван созвал людей и устроил пир. Вечером завуалированную дочь привел в шатер Иакова. Утром оказалось, что это не Рахиль, а Лия, слабая глазами. На упроки Иакова Лаван объяснил, что в их месте не выдают младшей дочери прежде старшей. «Служи еще 7 лет, если хочешь иметь Рахиль». Так началась для Иакова расплата за грехи его. Перехитривший простоватого брата и обманувший слепого отца, был перехитрен своим тестем и получил подслеповатую жену. «Твой грех найдет тебя». Дальнейшая служба у Лавана не была такой приятной, как первая. Отслуживший 14 лет, Иаков хотел возвратиться на родину, но Лаван уговорил его остаться, говоря, «Я примечаю, что за тебя Господь благословил меня». Бытие 30 глава, 27 стих. Стада Лавана умножились, а в доме нашли сыновья. Иаков остался, договорившись, что всякий скот с крапинками и с пятнами, черные из овец и пятнистые из коз будут платой за его службу. Таких обычно в стаде бывает немного, и Лаван охотно согласился на это, но в дальнейшем 10 раз переменял награду. В семейной жизни Иакова тоже не все шло гладко. Жены, хотя и родные сестры, завидовали одна другой. Бездетная Рахиль предложила Иакову свою служанку, чтобы иметь детей от нее. Правда, этого требовал закон Хаммураби, а еще точнее закон Нуци, найденный при раскопках в Иране и опубликованный в 1929 году. Вала, служанка Рахили, родила Иакову 2 сыновей, Дана и Нефалима. Лия, уже родившая 4 сыновей, Рувима, Симеона, Левия и Иуду, желая иметь больше детей, по примеру Рахили отдала Иакову свою служанку Зелфу, которая и родила Иакову Гада и Асира. Потом Лия родила еще сыновей, Иссахара, Завулона и дочь Дину. Наконец Бог услышал молитву Рахили, и она родила Иакову Иосифа. Таким образом, у Иакова в Месопотамии оказалось 4 жены, 11 сыновей и 1 дочь. Сыновья Лавана подрастали, с завистью рассматривали на увеличение семьи и стад Иакова и поговаривали. Иаков завладел всем, что было у отца нашего, и из имени отца нашего составил себе богатство. Бытие 31 глава, 1 стих. Лаван тоже стал хмурым. Иаков не знал, как быть и что делать. Тогда Господь сказал ему, «Возвратись в землю отцов твоих и на родину твою, «И я буду с тобою». Иаков призвал в поле своих жен и рассказал им о полученном от Бога указании. Те не только не возражали против оставления отцовского дома, в котором считались наследницами, а высказали свои обиды на отца. «Он продал нас и съел даже серебро наше», то есть от той платы, какую внес за них Яков Лавану. Это значит, 14 лет службы не дал им ничего. Втихомолку Иаков начал собираться в дорогу. Когда Лаван отправился в отдаленное место стричь своих овец, Яков со всем своим семейством и имуществом направился на родину. Рахиль, ничего не сказавши Иакову, похитила Терафимов, отца своего, обладание которыми по закону Нуцы обеспечивало право на отцовское наследство. На третий день дошла весть до Лавана, что Иаков бежал. Тот созвал родственников и пустился в погоню. Через неделю настиг беглецов в Гааде, то есть больше, чем в два раза ближе к родине Иакова, чем к Месопотамии. Можно предполагать, что намерения у Лавана были скверные, но Бог вступился за преследуемого. Ночью во сне Бог сказал Лавану: «Берегись, не говори Иакову ни доброго, ни худого». Только это сдержало его, но не удержало от обвинений. Лаван при родственниках накинулся на Иакова: «Для чего ты обманул меня и увел дочерей моих, как плененных оружием? Зачем ты убежал тайно? Не позволил мне даже поцеловать внуков моих и дочерей? Зачем ты украл богов моих?» Иаков ответил: «Я боялся, ибо я думал, не отнял бы ты у меня дочерей своих. У кого найдешь богов твоих, тот не будет жив. При родственниках наших узнавай, что у меня, и возьми себе». Бытие, 31 глава, с 22 по 32 стих. Начался обыск. Лаван обыскал шатер Иакова, потом шатер Лии, затем шатры служанок, не нашел своих идолов, потому что Рахиль спрятала их под седло и сидела на них, извинившись перед отцом, что не может встать. Яков набрался храбрости и стал упрекать тестя за тяжелую у него службу и за обманы с вознаграждением. Лаван властно заявил: «Дочери — мои дочери, дети — мои дети, скот — мой скот, и все, что ты видишь, это мое». Бытие, 31 глава, 43 стих. Все же, боясь Бога и стыдясь людей, не дерзнул отпустить Иакова ни с чем, а предложил: «Заключим союз я и ты, то есть не будем врагами». Иаков взял камень и поставил памятник, попросил родственников принести камней, сложили холм и устроили на нем обед. Этому холму дали название «Халдейское» и «Ягар-Сагадуфа», «Палестинское» «Гал-Эд», «Холм свидетельства» и «Мицпа» — «Сторожевая башня». На прощание Лаван сказал: «Этот памятник свидетель, что ни я не перейду к тебе за этот холм, ни ты не перейдешь ко мне за этот холм, и этот памятник для зла». Сверх этого они призвали Бога во свидетели, поклялись Богом и расстались. Иаков, ушедший из дому только с палкой в руке, возвращался на родину с большой семьей и со стадами крупного и мелкого скота. Сотни лет после Иакова дети, особенно сыновья, считались наследием от Бога. Псалом 126, стих 3 по 5. Как работники и воины. Но это не главное. Иаков испытал, что как мы поступаем с людьми, так по Божью попущению и в наказании за наш грех люди будут поступать с нами. Но среди испытаний Иаков познал, что любящий Господь не оставляет надеющихся на Него. Когда Иаков не знал, что делать, Господь сказал ему возвращаться на родину. Когда Лаван с родственниками догонял его, чтобы отнять своих дочерей, внуков и скот, Бог явился во сне Лавану и показал ему: «Не говори Иакову ни доброго, ни худого». Христианам важно помнить, что обетование, данное Богом Иакову: «Не оставлю тебя и не покину», апостол Павел приводит в поучение всем, говоря: «Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть, ибо сам сказал: не оставлю тебя и не покину». Так что мы смело говорим: «Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек». Евреям 13 глава, с 5 по 6 стих. Аминь.